день, дорогие радиослушатели. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы снова с вами на кухне Кришны. Да. И как всегда, мы будем старательно для Кришны готовить новое интересное блюдо. Да, и будем и постараемся, чтобы вы тоже научились вместе с нами его готовить. Да, это блюдо с потрясающим названием. В этом блюде как бы есть пожелание жить многие духовные лета счастливо. Джаганатха. Нет, не Ргуна, не Джаганатха. Не вот Джаганатха? Да. Вот как бы оно желает, чтобы люди жили долго духовной жизнью. Парадха. В отличие от аппарата. Наверное, это все-таки благо. Нет, Иргуна, нет. Не угадали. Ну тогда остается только одно. Это сегодняшнее наше блюдо. Ну да, вот как оно называется? Которое называется Ом Лет. Да. Ты, как всегда, остроумен. Почему я? Это блюдо остроумное. И блюдо остроумное. Как ни странно, мы будем сегодня делать с вами омлет. Омлет можно сделать и без яиц, оказывается. И даже без мяса. Да. И вот Курма Дас сегодня нас порадовал этим блюдом. А этот рецепт я взяла из книги Курма Даса. Это омлет, томатный омлет. Это... Томатный, из томатов? Да, и с томатами тоже. О, интересно-то как. Да, это на самом деле закуска. Но может служить как дополнением к другим блюдам. Это изысканное и необычное блюдо. И родина этого блюда – штат Гуджарат в Восточной Индии. Штат Гуджарати, да. То есть не американский штат, а восточный. Да, это индийские штаты. Оно, это блюдо, может служить замечательным завтраком или легкой закуской, которую подают, допустим, с жареным картофелем, чипсами, сметаной или чатни. И с хорошим настроением, наверное, да? Да, конечно. И как дополнение, может быть, допустим, к рису какому-то. Итак, сегодня томатный омлет. И вы, как всегда, запишите рецепт. Ниргуна, ну я вижу, что вот рецепт Курма Даса рассчитан примерно на 10-12 омлетов. Да-да, ты совершенно прав. И это может составлять 6-4 или меньше порций в зависимости от вашего аппетита. Да уж. Итак, что нужно? Нужно 3/4 чашки очищенных мелко нарезанных томатов, то есть помидор. В миллилитрах это будет 185 миллилитров, 3/4 чашки. Ну а потом Курма Дас советует нам взять гороховую муку. И гороховой муки нам понадобится 1,5 чашки, а в миллилитрах это будет 375. И понадобятся, конечно, специи. Вот Курма Дас рекомендует взять 2 острых зеленых чили, очищенных от семян и мелко измельченных. Но я лично вот считаю, что здесь надо ограничиться одним острым зеленым чили. Все-таки 2, мне кажется, многовато. Даже, вот вот. Даже на 10 омлет. Авторитет для вас не авторитет. Ну, будет, ну, это на мой вкус. А ты вот отдельно себе приготовишь, пожалуйста, добавь туда еще нарубленных семян. Нет, Ергона, ну как же я могу? Я буду за вами идти. Вы для меня авторитет кулинарный. Ну, спасибо тебе за доверие. Итак, нарезанные зеленые чили. Ну а затем мы берем один маленький пучок свежих листьев кинзы, и потом мы его нарубим. Ну, вы не возражаете? Я не возражаю, но для этого сначала нужно, наверное, его помыть. Да. Вот ты займись перцем, угу. Под водой очисть и, пожалуйста, наруби кинзу. Угу. А я буду диктовать рецепт дальше. Записывайте, пожалуйста. Итак, для этого омлета понадобятся еще поджаренные семена сезама или кунжута. Замечательные такие семечки. 1 чайная ложечка, всего чайная ложечка. Кстати, тебе, Володя, тоже надо найти, остался ли у нас кунжут. Сейчас поищу. Дальше понадобится куркума, 1/2 чайной ложки. Для омлета понадобится и сахар, всего 1 столовая ложка. Ну и, конечно же, соль, 1 чайная ложка. И для того, чтобы сделать гороховое тесто, понадобится холодная вода. Обратите внимание, рубить холодная будем. Вода. Рубить будем, Ниргуна. Воду не рубят, воду льют. Итак, воды понадобится 1,5 чашки, это 375 миллилитров. Ну и для жарения понадобится ги или растительное масло. Но лучше, конечно, ги. Ги, напоминаю, это очищенное коровье топленое масло. Итак, вот Володя уже зелень помыл, перец помыл. Теперь остается порубить вот перчик и листья кинзы. Смотрите, не промахнитесь. Нет, не промахнусь. Тем более, что это очень приятное занятие, когда готовишь для Кришны. И мышцы развивают. Сердце радуется, да, что можешь как-то послужить, действительно. Где мы еще можем послужить для Кришны? Да, вот такой задействованный процесс, постоянная медитация на Кришну через такие простые бытовые вещи. Как прекрасно. Да, и наши слушатели могут к нам присоединяться, попробовать сделать вот такой омлет. Володя, еще нам надо поставить воду. Воду. Горячую. Для того, чтобы... Горячую, не холодную, а горячую. Для того, чтобы очистить томаты, никак не стоит. Нужно сначала... Все время разливается. Сначала, ты уж постарайся. Ладно. Чтобы очистить томаты от кожуры, желательно их окунуть в горячую воду. А иначе как еще вы снимете кожицу? Не чистить же их ножом. Итак, томаты. Нужно вот всего 3/4 чашки, не так уж много. Я думаю, что здесь 2 больших томата, 2 больших помидора вполне хватит. Ну, у кого маленькие помидоры, то, естественно, немножко побольше. Да. Итак, вот мы перемешиваем все ингредиенты, за исключением масла ги и растительного масла, если вы его используете. Ну, мы немножечко подождем, вот пока муку с водой размешаем, с пряностями. И пока я очищаю томаты и режу их, ты, Володя, напомни нашим радиослушателям, как ты приготовил эту муку? Ведь не у всех же есть готовая гороховая мука. Ну, нет проблем. Значит так, мы берем кофемолку. Я надеюсь, что у всех дома это им лично, когда надо кофемолку на горох, долоб выкрим, вы закрываете кнопку пуск, после чего ваша кофемолка на прим, я на что поднимает внутрь. Нет, Володь, ты должен снова все нормально рассказать, а то никто ничего не понял. Ой, простите, пожалуйста, я просто так вот что-то задумался, так у меня получилось. На самом деле, действительно, все очень просто. То есть вы берете кофемолку, я надеюсь, что у вас кофемолка есть, и также я надеюсь, что вы в ней кофе не мелите, потому что мы на кухне Кришны кофе не употребляем. И потом вы засыпаете в эту кофемолочку вашу горошек и включаете ее. И не так много горошка, чтобы кофемолка не сломалась. И вот такими порциями по 30 секунд вы размалываете вот ваш горох, ну, у кого сколько получится, но не так, не больше 30 секунд, действительно, потому что кофемолка может сломаться. Потом вы, естественно, ее останавливаете и смотрите внутрь. И что же вы там видите? А видите вы там как раз то, что вам нужно. То есть это получилась у вас гороховая мука. Я вот за это время уже успела измельчить томаты и немножко даже их взбить. Взбить с водой, вот с холодной водой, с гороховой мукой и с пряностями. Напоминаю, что нужны здесь пряности. Это мелко измельченная кинза, поджаренные семена сезама, кунжута, желательно, очень желательно, куркума, сахар, соль. Ну и, конечно же, чили немножко, совсем немножко. Вот я вместо 2 по рецепту для себя сделаю 1. 1 острый зеленый чили, мелко нарезанный. Но, Ниргуна, вы так быстро перемешиваю, работаете, прям как кофемолка. Итак, все перемешиваю. Ниргуна, молка. Нет, дело в том, что действительно я тоже от себя добавлю, что вот эту мельницу надо беречь, чтобы она действительно служила вам для пряностей и для того, чтобы делать гороховую муку. Она будет пряности-молка или горохомолка. Вот. Итак, мы перемешиваем все ингредиенты, за исключением, конечно, масла, на котором будем жарить. И сейчас мы ставим греть нашу сковороду. Вот давай возьмем тефлоновую сковороду. Угу. Можно просто тяжелую сковороду, которая не подгорает, на которой хозяйки обычно блины пекут. Вот. И разогреваем. Когда ваша сковорода разогреется на среднем огне. То есть пальцем так попробуй, да? Пока она раскалится, да. Пальцем не надо. Ты любишь со своими пальцами соваться куда? Видите, сколько ожогов. Это я все. Да, да, да. Тебе пальцы еще пригодятся для того, чтобы перебирать щетки и служить Кришне или играть на музыкальных инструментах. Да, точно. Ну, вот для таких не особо понятливых я объясняю, что для того, чтобы проверить, раскалилась ли ваша сковорода, достаточно буквально капнуть туда на кончики ложечки чайной немножко воды. И если она у вас будет разбрызгивается, будет сразу по всей кухне, это значит, вот сковорода ваша готова, уже раскалилась, да. Как-то капелька, она по всей кухне, не может быть такого. Но она сразу отлетит. Отлетит, да. Сразу это отлетит. Такая маленькая кухня, что ли? Брызнуть надо, брызнуть буквально несколько капель на сковороду. Ну, если они сразу улетят, значит, сковорода ваша готова. Итак, вот наша тефлоновая сковорода уже нагрелась, и сейчас мы вот эту смесь, наш замечательный омлет, будем жарить. Если вы недостаточно нагрели сковороду, то ваш омлет может просто пригореть и получиться как первый блин комом. Да. Итак, вот смажем разогретую сковороду маслом обязательно, ги немножко туда положим, уменьшим немного огонь, и теперь размещаем вот наш омлет равномерно по сковороде. Совсем немного теста. Нужно буквально вот ложки две, полных ложки две столовые этого теста, и размазать его. Сковородочка у нас не очень большая, вот нормально. Но можно даже три, тогда чуть-чуть потолще будет. И жарим омлет до золотистого цвета. Это произойдет очень быстро, буквально 2-3 минуты достаточно для того, чтобы низ омлета, как золото. Низ омлета стал золотистого цвета. И потом будем переворачивать. Нет, подождите, я не права. Вот Курмада советует все-таки, когда поджарился низ, нужно сначала положить немного ги или растительного масла вокруг омлета и тогда уже переворачивать. Это действительно очень мудро. Итак, мы вот сейчас посмотрим, золотистый он у нас или нет. Вот возьми вот эту вот ложечку, лопаточку деревянную, потому что сковорода у нас тефлоновая. А с тефлоновой сковородой нужно очень аккуратно обращаться. Металлические ножи, металлические предметы не туда не подкладывать. Сейчас посмотрим. Вот. Иргуна, я слепа. Посмотрите, как блестит. Да, немножко золотистый, да. Но я думаю, пора перевернуть. Вот сейчас мы перевернем очень аккуратно этот омлетик и будем жарить другую сторону, пока она не станет золотисто-коричневой. Вот так вот мы делаем алхимики. Делаем золото. Да, но не все золото, что блестит. Это золото превратится в золото по-настоящему тогда, когда мы этот омлет предложим Кришне. Только служа Богу, вы станете настоящим волшебником. Превратите камни в золото. Кухня Кришны в вашем доме. Итак, пора снимать вот наш первый омлетик со сковороды. И Курмадас рекомендует потом сложить омлет и подавать горячим. Вот нужно приготовить отдельную миску для того, чтобы складывать омлетики. А мне кажется, все-таки удобнее сначала сложить, а потом уже снять со сковороды. Вот мне так удобнее, я, пожалуй, так и сделаю. Вот аккуратненько складываю лопаточкой омлет и вот поддеваю и перекладываю, чтобы он не развалился, в другую миску. И накрываю крышечкой эту мисочку. И теперь можно жарить следующий омлет. Да, Нергу, ну давайте это я буду делать, потому что все, вы давай, я вот мою посуду и мою посуду. Давайте, вы будете мыть посуду, хорошо. Я буду жарить следующий омлет. Я согласна, на кухне Кришны любой труд почётен. Вот так вот. Значит, пожалуйста. Мы берём то же самое. Очень аккуратно это да, делать. Это все нужно делать очень аккуратно и с большой-большой любовью, конечно же. Значит, мы берем то же самое. Мы берем 2,5 ложки нашего теста, но можно даже и погуще. Давайте 3, чтобы у нас они пожирнее чтобы были. Чтобы толстый был, да? Да, потолще, конечно. И потом всю эту массу, естественно, мы равномерно распределяем по сковородке, чтобы это была такая круглая, красивая форма. И жарим до тех пор, пока, как мы уже не сказали, вернее, как мы уже сказали, у нас не станет низ золотистым. Какое-то время мы ждем этого, потом все это происходит на наших глазах, корочка становится золотой, и все вокруг становится золотым, потому что мы все это предназначаем Кришне. Самое главное, наше сознание должно стать золотым вместе с этой корочкой. Вот, а потом мы, естественно, переворачиваем на другую сторону. Сначала, вернее, мы вокруг этой лепешечки поливаем маслом, да, Нергуна? Не поливаем, а кладем кусочки. Ну, да, кладем. Кусочки ги, можно ложечкой, если у вас растопленное жидкое масло ги, можно ложечкой немножечко добавить масла. Да, переворачиваем и потом ждем, когда все это будет так заблестит, что просто мы действительно ослепнем. И тогда уже можно снимать. Вот только тогда. Кстати, вот в тефлоновой сковороде вот она требует меньшего количества масла, и в ней очень экономично жарить всякие омлеты. Итак, мы складываем омлеты один за другим. Наши слитки золота. Да, напоминаю, что нужно сложить омлет пополам и подавать его горячим. Ну, а теперь, Володя, да. Вот пока ты дожариваешь, пока дожариваешь ты все эти омлеты, я думаю, пока наши омлеты горячие, надо подготовить к Кришне поднос. Ну, вот, и предложить, и предложить хотя бы часть омлетов готовых. Уже сразу, в процессе готовки. Да, можно это сделать. Можно это сделать. Мы еще, кстати, по-моему, на кухне Кришны не говорили о том, что можно вот так вот и в процессе готовки уже предлагать еду Кришне. Ну, это, в общем-то, можно сделать тогда, когда время ограничено. А у нас на передаче всегда оно ограничено. Не ограничивайте, только любовь к Кришне. Кухня Кришны в вашем доме. Итак, я вот смотрю, какой лучше из этих омлетов положить Кришне на тарелочку. Слушай, мне кажется, мы их немножко мы их не досушили. Они, наверное, еще чуть-чуть должны были прожариться. Вот смотри на картинке Кормадаса, они более суховаты, кстати. Я вот люблю более сухую. Мне вроде так нравится вообще, так не знаю, вам так тоже. Нет, но мне кажется, все-таки лучше надо вот следующий, который прожарится хорошо, получше. Так вроде нормально, так не знаю. Но вообще о вкусе не спорят, Ниргуна. Ну, о вкусах не спорят, конечно, но все-таки желательно сделать так, как вот советуют наши наставники и учителя, хотя бы вот по их рецептам следовать. Да, вообще, ну, конечно, о вкусах не спорят. Кстати, о вкусах. Может быть, перед тем, как предлагать Кришне еду, мы напомним про вкусы и с музыкой наших. Ну, давайте, потому что о вкусах можно говорить до бесконечности, ведь в сознании Кришны, тем более на кухне Кришны, ну, да, столько разных вкусовых ощущений. Действительно, спорить о них бесполезно. Конечно, каждому вкусу найдется своя вкусовая ниша. Все знают простой поговорки совет. Поговорки на вкус, совет. На цвет товарищей нет. На вкус, но всем не мешало, пожалуй, бы знать, что надо шесть вкусов. Все шесть соблюдать. Да все шесть, которые есть. Вяжущий, острый, соленый и пряный. И сладкое с горьким терпи постоянно. Постоянно. Постоянно. Все шесть, что есть. Все шесть, что есть. Если с умом все, конечно, есть. Если по правилам будешь питаться, можно по вкусах тогда разобраться. Разобраться. Надо, чтобы был при этом баланс. Тогда эти вкусы устроят вас. Вас устроят. Устроят и вас. Но что был баланс? Вяжущий вкус, он, конечно же, свяжет. Каждый по опыту это расскажет. Свяжет язык, если тот ягоза. Ла-ла-ла-ла-ла. Там, где вам требуются тормоза. Он вам поможет сдержать и гнев. Если рычать, вы готовы на хлеб. Тем, кто в страсти полезен, тоже сдержанность чувств воспитать поможет. Но вот для трусишек, ох, ох и ах, ах, ох, и ах, вяжущий вкус он прибавит страх. Как для трусливых и слишком упрямых нужно, конечно же, острый и пряный. Расшевелит и огня добавит. Добавит. И равнодушным вас не оставит. Не оставит, ох, добавит. Зеркали югу, жарким летом и зимнюю вьюгу. Он возбуждает аппетит, одно за другим все в рот летит. Век жарких споров и обострений, он избавляет от лишних сомнений. Если владеть ты собой не можешь, острое принимай. Ой, осторожно. Порезаться. Порезаться можно? Порезался. Гляди в оба. Знай во всем при этом меру. Знай сладкого вкуса, да, по примеру. Знай меру, говорил мэру. Знай меру. Если ты слаб и нуждаешься в подмоге, сладость избавит вас от изжоги. Мышцы поможет она нарастить. Долго на свете поможет прожить. Лет сто. Долгое лето, лето, лето. При этом сильного молодца. Большого прекрасный такого. Прекрасный от сладкого цвет лица. Красивый. Упца, упца, упца, упца. Он также полезен, и это известно, слабеньким людям, слабеньким что после болезни. Болезни. После долгой тяжелой болезни. Ой, у сладкого есть. Он успокоит, излечит стресс. Стресс. Надолго. Болезнь. Успокоит. Века. Пей на ночь сладкого молока, и стресса молочка. Не будешь помнить века. Никогда. Сладкий вкус, он уни благости, и каждый раз добавляет радости. Великая радость, радость, радости, уни благости. Есть. Сладкий погасит огонь в желудке, петь надоумит прибаутки. Могут начаться всякие шутки. Да, всякие шутки могут тут иметь место. Все сластены снова и снова. Петь и смеяться всегда готовы. Но если ты вечно сладости будешь, да, это Господом уже ты легко позабудешь. Да, это очень легко можешь забыть. Сладкая жизнь, как наркотик, приманит. Но не навечно, потом обманет. Обманет! Здесь все эстетично. Все разрушается, все сменится разрушается. Горьким потом, конечно. Это точно. Русская песня об этом гласит: сладкая ягода вас поманит, горькая ягода отрезвит. Русская песня об этом гласит: и чтоб не страдать вам от горькой пилюли, пусть дружит у вас с горьким вкусом кастрюли. Ваши кастрюли с нашим горьким вкусом. Ну и так, я считаю, что все вкусы надо удовлетворять. И сейчас, знаешь, Володя, я вот положу на свой вкус омлет, а ты на свой. И, в общем-то, все вкусы... Нет, я положу на вкус Господа тогда уж Нитьянанды. Ну, а я тогда... вы на вкус Господа Чайтани. Господа Чайтани. Но они разберутся, какой больше им понравится. Да. Итак, я вот кладу более сухой омлет, а ты положи более такой сочный, более мягкий. И обязательно положим, давай украсим вот листиком все-таки еще кинзы. А, кинзы, ну, тулоси. Ну, а тулоси-то это обязательно положим в каждое блюдо. И положим вот в водичку. Воду мы обязательно ставим, чашечку с водой, с чистой водой. Если у вас течет вода из-под крана, как у нас у большинства людей, желательно какие-то фильтры и насадки. Используйте это, и вы будете получать вкусную, действительно вкусную воду, чистая вода. Чистая вода – это сам Кришна, да, потому видно, что да. Он говорил: «Я вкус воды». Да, даже воду на кухне Кришны нужно очищать, чтобы все не только вот кухню саму, ну, да. Но даже воду. Итак, вот мы поставили на поднос воду, положили замечательные омлеты, украсили это зеленью. И теперь берем колокольчик, звоним и читаем по традиции Маха-мантру. Делайте это с любовью и преданностью, и делайте это искренне. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Преданные иногда добавляют от себя какие-то слова любви и преданности Кришне. Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими это наше скромное подношение. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Итак, должно пройти минут 15-20, чтобы Господь спокойно вкусил ваше подношение. Ну, а в это время вы можете читать Маха-мантру, петь Маха-мантру, прибираться в кухне, если вы не успели. Или кому-то рассказывать другому о Маха-мантре. Или кому-то рассказывать, как приготовить для Кришны вкусный прасад, вкусную еду, чтобы он был доволен, и потом вы могли удовлетворить и свой желудок, и язык, и также своих близких и родных. Ведь вы этим прасадом будете угощать членов своей семьи. Нет, мы надеемся, да, по крайней мере. У меня даже такая сейчас фраза возникла: «Удовлетворение – мать учения». Я бы еще добавила: удовлетворение Кришны, мое ощущение. Ну, это как бы я говорят, как говорят мудрецы, поливая корни дерева, ты удовлетворяешь все листики. Мы поливаем себя. Да, удовлетворяются все листики. А мы же, конечно, мы маленькие частички, даже, может быть, меньше, чем и листики. И мы будем удовлетворены сами, если будем стараться для Кришны, стараться по-настоящему для Господа на нашей кухне. И вот было такое сухое-пресухое дерево, и вы начинаете его поливать, и начинают распускаться листики, а потом цветы появляются, птички начинают щебетать в кронах этого прекрасного глядишь, дерева. И глядишь, и вокруг себя настоящий духовный мир, не просто сад. Райские планеты, да. А духовный мир. Да, не материальный котором... ад, а духовный сад. Да, в котором растут древа желания. Да, ой, которые исполняются. Все желания исполняются. Конечно, ведь Кришна, он самый-самый могущественный мистик. Самый-самый могущественный и самый милостивый. Он может действительно исполнять все ваши желания. Поэтому его называют Йогишвара. Да, действительно. Ну, я надеюсь, что вы будете без корысти трудиться на кухне Кришны. Именно тогда и будут удовлетворяться ваши желания. А если вы будете делать для Кришны просад по методу «дашь на дашь», вот я ему просад, а он мне исполнение желаний, тогда ваши желания будут все-таки окрашены материальными желаниями. И тогда это не будет чистое служение. Нет, ну вообще-то духовная корысть тоже может быть. Но если духовная корысть, то с материальной точки зрения это материальное бескорыстие. Ну, конечно, под духовной корыстью мы понимаем только возможность лучше удовлетворить Кришну. Вы можете даже соперничать друг с другом в этом. Вас может быть соревнование такое. Кто лучше просад сделает? Да, кто лучше сделает просад, кто быстрее помоет посуду. Вот сейчас мы с тобой, по-моему, в этом будем соревноваться. Нет, вот знаете, вот когда человек побеждается, вот когда человек вот сам собой соревнуется, если он себя победил, он побежден или победитель, как вы считаете? Сам себя? Да, вот сам себя победил человек. Ну вот как вы считаете, он победитель или побежденный? Ну, естественно, он побежденный. Себя, по-моему, победитель. Он же победил. Страшнее всего победить свои желания. Но ты имеешь в виду это, да? Он одновременно и победитель, и побежденный. Я к чему это говорю? Сейчас вы будете мыть посуду. Ну, конечно. Я вот хотела тебе как раз и показать, что ты в прошлый раз очень плохо помыл сковородки. Вот эти вот черные вот вокруг вот этого вот кайма, это совершенно недопустимо на кухне. Да, должна быть золотая. Нет, она должна быть не черная, она должна блестеть, должна сиять чистотой. Угу. Главное, это еще и чистота. Но самое главное, вот в сознании Кришны, что хорошо, что учитель, он как бы на собственном примере показывает, как надо все это делать. Ну да, ты без намеков, я потому что не меньше тружусь, чем ты. А потом мы тут, здесь нет учителей, учеников, на самом деле, ты иногда тоже меня учишь многому. Здесь, на кухне, конечно. О, интересно. Особенно... Где ваш дневник? Особенно, что касается общения со слушателем. Серьезно? Вот, конечно. Ты меня многому учишь. Я меня со слушателями учите, вот как надо. Благодарна. Итак, Володя. Итак, я сейчас расстаю от комплимента, вот это у меня мокрое место останется. Кто же будет помогать-то? Да, действительно. Ну вот здесь еще остается оператор, я думаю, он подключится когда-нибудь к этому процессу, да, в особо сложных ситуациях. Вот тем более, что он тоже преданный. Кстати, я напомню, что сегодня нам помогает замечательный оператор Вриндаван Чандра Дас. Который все время облизывается. Нет, он облизывается только в начале, а в конце он с аппетитом тоже помогает нам съедать просад. Вот, ну, мы об этом еще рано заговорили, Володя. Еще раз не мешало бы напомнить, что на кухне Кришны облизываться-то можно, а вот пробовать, ну, никак нельзя. Это я говорю для тех, кто к нам только что подключился. Подключился, поймал нашу трансцендентную волну радио Кришна-Лока. И сегодня здесь ежедневная передача «Кухни Кришны», и для Кришны мы здесь готовим замечательное блюдо, которое называется... Томатный омлет. Его можно подавать как отдельное блюдо. Да, его можно подавать и как отдельное блюдо, и как дополнение к другим блюдам. Вот вы можете его подавать также с яблочной приправой. И кто не помнит, как готовить яблочные чатни, я быстренько с Володиной помощью также вам напомню. А есть Нергуниной. Да. Итак, нужно взять для яблочного чатни всего 6 яблок среднего размера, еще взять 4 столовые ложки топленого масла и, конечно, пряностей. Да, 2 чайные ложки натертого свежего имбиря. 2 палочки корицы длиной 5 сантиметров, также семена аниса 1 чайную ложку. 50 грамм изюма, но это по желанию. Еще не мешало бы также острого перца раскрошенного, примерно 2 стручка. Также 5 гвоздик, 1 чайную ложку куркумы, ну и, конечно... Щепотку асафетида, Нергун, дайте мне хоть тоже почитать. А 1 щепотку асафетида, но это по желанию. Да, по желанию. В чатне в подливку асафетида добавляется. По желанию асафетида она добавляет такого чесночно-лукового привкуса. Не забудьте. Ну и, конечно, 4 столовые ложки воды. И также... 4 столовые ложки сахара. Итак, нужно будет вымыть яблоко, очистить их, удалить сердцевину, нарезать, естественно, на мелкие кусочки, нагреть в кастрюле топленое масло, затем, когда оно нагреется, бросить туда пряности, которые мы перечислили, поджарить их, и затем в конце добавить порошкообразные пряности, вначале семена, а потом уже порошкообразные пряности, немного помешать и добавить сразу яблоки вместе с порошкообразными пряностями. И когда яблочки ваши зарумянятся в масле, добавить воду, накрыть крышкой и варить около 15 минут, помешивая, и вы получите замечательный чатни. В конце добавьте сахар. Сахар в конце, иначе у вас чатни подгорит. И в конце, конечно, еще можно вынуть кусочки корицы и гвоздики, чтобы они у вас на зубах не хрустели. И подавайте также... Было бы на чем хрустеть. Да, подавайте вот с горячим омлетом яблочное чатни. Удивительное сочетание, поверьте, я пробовала. Ну, а сейчас мы надеемся, что Кришна попробовал также. Попробовал замечательный омлет, который мы ему предлагаем. И мы снова берем колокольчик и звоним. И читаем, опять же, традиционную маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И теперь мы моем посуду за Кришной. Господь уже вкусил. И теперь это не просто блюдо, это прасад. А то, что снимается с алтаря, это маха-прасад. Великая милость Кришны. Попробуйте, обязательно попробуйте не только делать этот прасад, не только, вернее, сделать этот омлет, а готовить именно прасад, предлагая пищу Кришне. Поставьте эту еду перед небольшим изображением, перед маленьким алтарем, если, конечно, у вас не хватает смелости на большой алтарь. Это тоже хорошо. Алтарь делает ваш дом необыкновенным. Это, сейчас квартиры маленькие, и да. Алтарики маленькие. Раньше были большие квартиры, и алтари были большие, но не у нас. Знаешь, у преданных даже в маленьких квартирах очень часто большие алтари, и квартира наполняется буквально вот духовным теплом. Потому что это очаг, это духовный очаг в доме. Согласен. Так что заводите маленький алтарь, хоть большой, хоть маленький. Неважно, там всегда будет около этого алтаря ваша любовь и любовь Кришны. Итак, мы приготовили сегодня томатный омлет. И надо отдать должное прасаду. Почтение оказать надо прасаду. Обязательно. И также с любовью, которую мы готовили, мы будем пробовать это замечательное блюдо. Итак, вот мы с удовольствием отдаем должное. Mm. Это единственное то, что отдать не жалко. Да, нет, это право. Да. Замечательно. Я бы сейчас еще буду отдавать. Такой омлетик получился. Действительно, долго подержите, много лет ом вам. Очень вкусно. Я ничего не поняла насчет твоего ум. Ом, в смысле, чтобы в течение всех лет вы... Думали о Кришне в этом смысле. Спасибо за пожелание тебе того же. Нет, это всем радиослушателям вообще. И нашим радиослушателям. Также долголетие в служении. И вот на этой благоприятной ноте мы будем с вами прощаться. Мы побудить не такой. Вели и подготовили эту вкусную передачу. Нергуна Давидаси. И Бхакта Володя. И, конечно, оператор Вриндаван Чандрадас, который все время облизывался. Нет, сейчас он уже не облизывается, потому что он уже имеет около себя великолепную порцию прекрасного омлета. Меня тут не видно вообще, может быть. Итак, мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Хари, Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме. Мир волшебный вдруг. откроет.